Заскочив в Аулгбеку, Илья, Батыр, Олаф и Лёва долго там не задержались. Выставленное радушной роднёй Бека угощение осталось практически нетронутым. Настроение у соратников было тяжёлое. Лёва Задов никак не мог простить неожиданной, как он полагал, измены своей возлюбленной. Он хныкал и жаловался, что никто его не любит, и даже пару раз симулировал суицид. Вскрывал вены палкой вяленой конской колбасы, которую незаметно для себя и съедал. Мрачный Олаф, утешавший Лёву сакраментальной частушкой «Все бабы, бабы, мир чудак, болейте, братцы, за Спартак», не был услышан. Одессит, ещё в детстве изменивший родному черноморцу, последние полвека болел за «Динамо». «Не грусти, берсерк!» Успокаивающе хлопал Лёвку по плечу рыжая борода. «Все устаканится!» «Может быть», – покорно соглашался Лёва, но с наслаждением продолжал бередить и выставлять на показ свои глубокие душевные раны, пока вышедший из себя Илья не посоветовал ему заткнуться. Бек тоже едва ковырялся в плове. Во-первых, он от пуза наелся в гостях у апачи. Во-вторых, несмотря на свое восточное спокойствие и природную меланхолию, он глубоко переживал за Илью и загадочное невыполненное задание, порученное его другу. Плохой аппетит был и у муромца, поэтому, запив бурдюком кумыса обглоданную до костей баранью тушу, он уже через 2 часа вяло скомандовал «подъем» и, придерживая треснувшую на животе кольчугу, тяжело побрел к карусели. Карусель грустно сыграла сагу о степном аксакале, и легкий смерч, промчавшийся над долиной, унес 4 друзей к уже близкому и неотвратимому разбору полетов. «Влипли», – заметил Бек, когда карусель в непривычной тишине заметалась над островом, примиряясь к посадочной площадке. Во время торможения Батыр сумел разглядеть, что на пирсе собралась внушительного вида толпа, а на плацу перед лагерем стоит деревянное сооружение, напоминающее эшафот. «Секир башка!» – вздохнул Бек. «А может, того?» – мрачно предложил Лёва. «Спрячемся где-нибудь в кустах, отсидимся часок-другой. Я вам недорассказал, как со мной Владка обошлась». «Нет», – твердо возразил Илья. «7 бед, 1 ответ. Пристегнуть ремни. То есть это... Держись крепче». Карусель заскрипела шестеренками, стремительно понеслась и, мягко погрузившись в песок, начала сбавлять обороты. И грянул марш. Из репродуктора полились хватающие за сердце сначала тихие, а потом все более твердые и решительные слова. «День Победы! Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек!» От толпы встречающих отделился Баранов в форме, при кортике и полном параде, а также сияющий Хохил в неуставных вышитых погонах прапорщика. Запрыгнув на помост, еще не остановившись толком карусели, они подхватили под руки Олафа, тут же увлекли его на землю и в окружении гомонящих коллег повели в отряд. На Илью Баранов даже не глянул. У карусели остался один лишь Скуратов. 5 секунд опоздания, весело заметил Малюта, пожимая руку Илье и приветствуя Батыра с Лёвой. Встречный ветер. Разница в часовых поясах, уточнил осторожный Бек. Там у них до 12:00 еще ого-го. Хорошая версия, покладисто одобрил Скуратов, принюхиваясь. Советую вам и придерживаться ее, когда Баранов начнет ныть. Он тут испереживался весь несчастный. Карусель продолжала греметь. «Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе!» «Чего переживать-то?» Соскакивая со склонника, гнусаво заныл Задов. «Вот у меня, товарищ Скуратов, действительно трагедия!» «Это верно!» — согласился Малюта. — Чего переживать? Я так ему и сказал. Не переживай, Баранов. Найдет Илья вашего Олафа и аккурат к митингу и привезет. К митингу? Уточнил Батыр, приглядываясь к расцветающим над лесом праздничным фейерверкам. Ну да, усмехнулся Скуратов. Сюрприз! Тут у нас гости из главка и Норвегии. Сам председатель имперского комитета ветеранов прилетел. Речугу толкнет. Будет на плацу вручать Олафу орден. Награда «Нашла героя» называется. Следопыты в главке отыскали эту челобитную наградную. Сколь лет пропылилась челобитная, а нашлась родная. Так-то. Никто не забыт и ничто не забыто. Вас это, кстати, тоже касается. «В смысле наград?» – оживился Лёва. «В смысле дебоша», – пояснил Малюта и одобрительно хмыкнул. «Коровьи джедаи полчаса назад прислали официальный протест. Говорят, что вы в какой-то там местной реальности полгорода у них спалили». Владимиров по случаю праздника даже разбираться не стал, а ноту под сукно сунул в долгий ящик. А может, и сжег ненароком по привычке. «Короче, дело закрыто. Спите спокойно. Только вот что, Илюша, с Бека и Задова за опоздание спроса нет, а ты того. У тебя ж отпуск, кажись. Так вот, на тебе отпускной и вали отсюда на недельку-другую. Есть где отсидеться?» «Есть», – секунду подумав, согласился Илья. «Меня тут на свадьбу пригласили». Он протянул руку за пергаментом с печатями и гербом, но Малюта вцепился в отпускной лист крепко. «А ты часом ничего не забыл?» Илья помедлил, затем протянул Скуратову звякнувшую авоську и проворчал. «Последнее даже хохел не берет, жмот ты старый!» «Да я вообще-то не об этом!» – засмеялся Малюта, но авоську не отдал. «Ладно, будем считать, что проставился. Слушай, Тимофеич, тебя Владимиров разве не просил значок какой-нибудь эксклюзивный привезти? Для ветерана из главка. Дедок – коллекционер страстный». «У Бека», – хмуро буркнул Илья, возвращаясь в расписные сани и тихо сказал карусели. «Побыстрее, милая, душа горит». И карусель заиграла свадебный марш Мендельсона, кружась в стремительном вихре.